Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы помогаем людям понять язык архитектуры. В этом подкасте мы делаем это на примере самых важных стилей 20 века или, другими словами, тех зданий, которые окружают нас в последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе эти стили, мы будем обращаться к популярным фильмам, которые вы, возможно, уже смотрели или еще посмотрите, и поговорим о том, как архитектура создает нужную атмосферу в кино. А еще во время подкаста я буду иногда просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок самостоятельно. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. Итак, по традиции начнем с кино. Наша серия разговоров об архитектуре в кино была бы неполной, если бы мы не упомянули «Хогвартс». Пожалуй, одно из самых известных вымышленных архитектурных произведений в мире. По сюжету, который многие из вас помнят, я думаю, Хогвартс был построен более 1000 лет назад четырьмя выдающимися волшебниками своего времени – Годриком Гриффиндором, Салазаром Слизерином, Кандидой Когтевран и Пенелопой Пуффендуй. Однако, при ближайшем рассмотрении он довольно мало похож на замок раннего Средневековья. Слишком много в Хогвартсе башенок, острых крыш, роскошных галерей, мостов и залов, особенно в той версии, которая была создана для недавнего фильма «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Хогвартс выглядит не столько как средневековый замок, сколько как фантазия на тему средневековой архитектуры. И это нормально. Такие фантазии вошли в моду в конце 18 века, в эпоху, которую принято называть романтизмом. Обратите внимание, на протяжении всего подкаста мы говорили о стилях 20 века. Романтизм появился раньше их всех, лет на 100 с лишним. Однако этот стиль оказался таким удачным, настолько он отвечал запросам многих людей, что стал постоянным спутником человечества. Здания в стиле романтизма появлялись и в эпоху модерна, и ар-деко, и постмодернизма. Поэтому мы решили поговорить об этом стиле в самом конце нашего сезона. А еще романтизм очень любят кинематографисты. Оно и неудивительно, ведь многие фильмы и мультфильмы похожи на сказки, а для сказок надо создавать архитектуру, напоминающую средневековые замки или мрачные заброшенные особняки. Давайте и мы сегодня спроектируем для себя новую школу в стиле романтизма, то есть похожую на средневековый замок. Только не школу волшебства, а самую обыкновенную, где у вас проходит математика, литература и физкультура. Как будет выглядеть ваш спортзал? А если столовая станет отдельным корпусом, какой у нее будет вид? Пока я буду рассказывать, рисуйте вашу школу со всеми ее корпусами. Ну а мы поговорим о том, откуда взялся романтизм. Чтобы понять, откуда взялся романтизм, нам надо будет перенестись в конец 18 века, аж на 250 лет назад. В это время в Европе стали формироваться новые литература и искусство. Вместо характерного для предшествующей эпохи культа разума, они утверждали важность человеческих чувств. Вместо прогресса и цивилизации требовали возвращения к природе, вместо устремленности в будущее интересовались прошлым. Чуть позже этому движению дадут имя романтизм. Вы наверняка знаете это слово. Возможно, вы слышали, как о каком-то мечтательном человеке говорят «он романтик» или «романтическая натура». А на уроках литературы в школе вы, возможно, уже проходили поэтов и писателей русского романтизма – Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Одна из важных черт романтизма – интерес к средневековью. Долгое время люди считали, что средние века – это мрачный период упадка культуры между великолепной античностью и ее возрождением. Поэтому их и назвали «средними», что они оказались между двумя культурными взлетами. Однако романтики открывают для себя средневековье с новой стороны. Они считают, что это время благородных рыцарей и прекрасных дам, мистической веры в Бога и хулиганских стихов поэтов-трубадуров. Такое героическое средневековье одним из первых начал описывать в своих романах английский писатель Вальтер Скотт уже 200 лет назад. Если посмотреть фильмы «Робин Гуд» или «Храброе сердце», становится понятно, что мы до сих пор представляем себе средние века с точки зрения романтиков. Еще одна важная черта романтизма – интерес к простому народу, его истории и культуре. Например, немецкие писатели-романтики Якоб и Вильгельм Гриммы 200 лет назад начали собирать сказки, которые рассказывали в разных немецких княжествах. Сборник этих сказок в их обработке мы знаем под заголовком «Сказки братьев Гримм». Это они впервые опубликовали такие известные сюжеты, как «Белоснежка», «Рапунцель», «Бременские музыканты» и многие другие. Сбором и обработкой народных сказок занимались и русские писатели. А некоторые стилизовали свои произведения под народные сказки. Прежде всего мне вспоминается Александр Пушкин с его поэмой «Руслан и Людмила», сказками о рыбаке и рыбке и о попе и работнике его балде. Думаю, многие из вас читали авторов, которых я называю, или хотя бы смотрели фильмы, стилизованные под средневековье или снятые по мотивам сказок. Теперь вы понимаете, насколько наш мир вдохновлен искусством романтизма. Ну а как же романтизм появился в архитектуре? Одним из первых таких произведений стала усадьба Strawberry Hill в Лондоне. Построил ее англичанин Хорас Уолпол. Кстати, он был писателем и написал один из первых романов, действие которого происходит в средние века. Вот и усадьбу он себе построил, похожую немного на замок, немного на средневековый собор. С зубчатыми башнями, островерхими крышами, стрельчатыми окнами, то есть похожими на наконечник стрелы, и окнами-розами, то есть напоминающими цветы. Случилось это еще 250 лет назад, и это был первый в мире случай, когда современный практически человек построил себе современный, комфортный загородный дом, но постарался сделать его похожим на замок. Уолпол задал моду, которая сохраняется до наших дней. Чуть позже эту моду, идущую из Англии, подхватили и в России. В самом конце 18 века, почти 250 лет назад, под Москвой появилась усадьба Царицына для тогдашней императрицы Екатерины Великой. Главный дворец этой усадьбы тоже немножко похож на замок. У него стрельчатые окна, высокие крыши и шпили. Другие усадебные постройки тоже напоминают нам о Средневековье. Там есть мост с как бы крепостными башнями, а грот в парке напоминает руину крепостной башни. В начале уже 19 века появился Воронцовский дворец в Алупке, в Крыму. Он был построен для генерал-губернатора Новороссии князя Михаила Воронцова. И построил его, кстати, англичанин Эдвард Блор. В Воронцовском дворце мы можем увидеть смесь мотивов Средневековья и Индии. А почему Индии? Дело в том, что Индия — это британская колония, поэтому неудивительно, что англичанин Эдвард Блор вдохновлялся этой страной при создании Воронцовского дворца. Давайте представим, что и в нашей школе учатся дети из каких-то дальних стран. Спроектируем для них корпус, который вдохновлен архитектурой Китая, может быть, как в «Кунг-фу панде», или Востока, как в «Аладдине». А может быть, вы сами путешествовали в далекие страны и захотите добавить в вашу школу те детали, которые поразили вас в путешествиях. Очередной бум романтизма случился через 100 лет, уже на рубеже 19 и 20 веков. Только теперь деятели искусства увлекаются не средневековьем вообще, а в большей степени искусством и архитектурой своего народа. Поэтому это движение называют национальным романтизмом. В Европе национальный романтизм мощно развивался в Скандинавии, особенно в Финляндии, в испанском регионе Каталония, это там, где Барселона, и в России. Один из моих любимейших примеров национального романтизма — это Ярославский вокзал в Москве. В нем используются детали и мотивы старинного русского храма и деревянных построек русского севера. А на фасаде можно увидеть большое количество майоликовых панно, которые изображают природу русского севера. Там можно увидеть, например, белых медведей или северную ягоду морошку. А еще над входом архитектор расположил гербы главных городов этой железной дороги – Москвы, Ярославля и Архангельска. Герб – это такой отличительный знак семьи, организации, города или целой страны. Давайте и мы придумаем герб для нашей школы. Обычно его изображают на щите, так что для начала нарисуйте щит. А теперь внутри него поместите те символы, которые важны для вашей школы. Это могут быть обозначения ваших любимых уроков или игр. Ну а еще одно мое любимое произведение национального романтизма находится в Нижнем Новгороде. Это отделение Государственного банка. Оно напоминает средневековый русский терем с высокой крышей, крыльцом с шатровым завершением и коренастыми колоннами. А на фасаде у него резные каменные узоры. В общем, все это здание как будто бы сошло с иллюстрацией Ивана Билибина к сказкам Пушкина. Последние 100 лет романтизм уже не обсуждают мыслители от архитектуры, о нем не пишут книг и не печатают фотографии построек в главных мировых архитектурных журналах. Тем не менее, архитектурный романтизм продолжает жить вместе с нами в той же мере, в какой с нами живут сказки и фильмы про средневековых рыцарей. Достаточно проехаться по коттеджному поселку, что в Подмосковье, что где-нибудь в Калифорнии, чтобы убедиться, что многие сегодня прибегают к этому стилю при строительстве загородных домов. Вот мне вспоминается замок американского миллионера Хёрста, который построили еще в первой половине 20 века, очень долго строился и до войны, и после Второй мировой войны. Он представляет собой коллаж. В нем есть что-то от средневекового собора, что-то от мексиканского католического храма, что-то от виллы римского аристократа. Глядя на это здание, можно сказать, что Уильям Хёрст, правда, был романтиком и создал для себя такой сказочный дом. Ну а даже в наши дни можно встретить в России примеры национального романтизма. Скажем, буквально 20-30 лет назад был построен так называемый Измайловский Кремль. Это не крепость, а просто большой торговый центр на окраине Москвы. Но напоминает он действительно архитектуру русского севера или, может быть, какие-то крепости Сибири, построенные 300-400 лет назад. Он весь сложен из дерева, с причудливыми башенками, резными галереями и прочими старинными русскими деталями. А триумфальные арки, которые создаются для фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве в последние 10 лет, очень напоминают такие же сооружения, которые создавались для, скажем, церемонии 300-летия династии Романовых или других юбилеев царской фамилии 100 лет назад. Ну а что же в кино можно встретить из романтизма, кроме уже упомянутого Хогвартса? Очень много романтизма в диснеевских сказках. Мне первым делом вспоминается «Холодное сердце». Замок Эрендел, в котором живут со своими царственными родителями принцессы Эльза и Анна, очень похож на произведение романтизма. Дело в том, что он не очень-то похож на замок, и для обороны его использовать невозможно. У него много башенок, шпилей, высокие крыши в нем громоздятся одна на другую, образуя причудливую пирамидальную конструкцию. Куда больше он походит на произведение романтизма, чем средневековье, а конкретнее на произведение скандинавского или, скажем, шведского национального романтизма столетней давности. Кстати, по всей атмосфере «Холодное сердце» происходит как бы в Швеции, поэтому эта аналогия с шведским романтизмом вполне уместна. Ну а еще мне вспоминается фильм «Эдвард Руки-ножницы», одна из моих самых любимых сказок, снятых еще 30 лет назад Тимом Бёртоном. Вообще его рекомендуют смотреть с 13 лет, но я считаю, что там нет ничего особо страшного. По сюжету, на холме, рядом с типичным одноэтажным американским городком, стоит заброшенный мрачный особняк, где жил чудаковатый изобретатель, создавший механического человека, того самого Эдварда Руки-ножницы. Построен этот особняк в 19 веке в романтическом стиле, со множеством отсылок к средневековой готической архитектуре и напоминает эдакий старинный замок на горе. Бёртон вообще часто использует романтическую архитектуру в своих работах. Ее можно встретить и в мультфильме «Труп невесты» или недавнем сериале «Уэнсдей». Почему во всех этих фильмах используется романтизм? Ответ очевиден – все эти фильмы – сказки. А романтизм – это тот самый стиль, который первым заинтересовался сказкой и стал развивать этот жанр. Вот и в кино он регулярно помогает создать сказочную, волшебную атмосферу. Итак, мы снова увидели, что архитектура — это язык, и в кино она помогает нам лучше понять задумку режиссера, сюжет или характеры героев. Ну а как же узнать романтизм на улицах городов или в кино? Во-первых, он почти всегда вдохновлен средневековьем. Здания напоминают замки или соборы. Во-вторых, романтизм интересуется культурой и архитектурой своего народа или каких-то экзотических народов. Наконец, романтизм почти всегда вдохновлен сказкой. Если вы смотрите на дом и можете сказать про него, ну это же просто какое-то сказочное сооружение, то вы смело можете относить его к стилю романтизма. Ну что ж, посмотрите на свой рисунок. Можно ли про вашу школу сказать, что она получилась сказочной? Как она отражает народную культуру? Напоминает ли она о средневековье? Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. С вами был Айрат Багаудинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». На этом заканчивается первый сезон нашего подкаста. Спасибо, что были с нами. Мы постараемся вернуться после небольших каникул. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, иллюстраторка Вера Хохлова, композитор Женя Миневский и студия Чемоданов Продакшн. Желаю всем познавательного дня. До новых встреч!